Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга третья, «Воин». Глава седьмая. Закипающая ярость. В то самое утро, когда отряд Дав выехал в Мальдабар, Зирт начал свое собственное путешествие. Первоначальный ужас от страшного открытия прошлой ночи не уменьшился, и Дроу опасался, что он не исчезнет никогда. Однако в душе Дзирта возникло еще одно чувство. Он ничего не мог сделать для фермеров и их несчастных детей, но зато мог отомстить за их смерть. Эта мысль не слишком ему нравилась. Покинув подземье, он надеялся навсегда расстаться со звериной жестокостью этого мира. Но когда картина ужасной резни вставала у него перед глазами, а впереди опять ждало лишь одиночество, Дзирт только и мог что смотреть на свою саблю и думать о возмездии. Прежде чем последовать за убийцей, Дзирт из предосторожности позаботился о двух вещах. Сначала он прокрался на фермерский двор и нашел за домом брошенный хозяевами сломанный плужный лемех. Металлическое лезвие было тяжелым, но полной решимости Дроу поднял лемех и унес с собой, не думая о неудобстве. Затем он призвал Гвинвивар. Как только пантера появилась и заметила хмурый вид Дзирта, она тревожно припала к земле. Гвинвивар пробыла рядом с Дроу достаточно долго и знала, что означает это выражение его лица. До того, как она сможет вернуться в свой астральный дом, им предстоит битва. Они отправились в путь еще до зари. Как рассчитывал Улгулу, Гвинвивар легко шла по следу, оставленному Велпом. Они продвигались вперед медленно, потому что Дзирту мешал лемех. Но верно, и когда послышалось отдаленное жужжание, Дзирт понял, что поступил правильно, захватив с собой этот громоздкий предмет. Однако остаток утра прошел без происшествий. След привел товарищей в скалистое ущелье к подножью высокого утеса. Дзирт опасался, что ему придется карабкаться по отвесной стене, а значит бросить лемех. Но вскоре он нашел единственную узкую тропу, которая, извиваясь, бежала вверх. Тропа оказалась ровной и постепенно поднималась, огибая отвесные выступы на поверхности утеса, образуя крутые и опасные повороты. Желая обратить особенности местности себе на пользу, Дзирт послал Гвинвивар далеко вперед и двинулся дальше один, волоча лемех и чувствуя себя совершенно незащищенным на голой скале. Впрочем, это чувство нисколько не притушило огоньков в лиловых глазах Дзирта, которые ярко горели под низко надвинутым капюшоном просторного плаща гнолла. Если вид ущелья, разверзавшегося под ногами, начинал нервировать Дроу, ему было достаточно вспомнить о фермерах. Спустя короткое время, когда Дзирт услышал долгожданное жужжание, доносившееся откуда-то ниже по тропе, он только улыбнулся. Жужжание быстро приближалось. Дзирт припал к стене утеса и выхватил саблю, тщательно рассчитывая время, необходимое спрайту, чтобы догнать его. Тифани с молнией пронесся мимо, нанеся маленьким кинжалом колющие удары в поисках слабого места в защите Дзирта. Через миг дух исчез, но успел выиграть удар, поразив Дроу в плечо. Дзирт осмотрел рану и мрачно кивнул, воспринимая ее как небольшое беспокойство. Он знал, что не сможет отбить стремительную атаку, и кроме того понял, что для полной победы ему необходимо позволить противнику нанести первый удар. Рычание, раздавшееся впереди по тропе, снова призвало Дзирта к осторожности. Гвинвивар встретилась с духом, и когти пантеры, не уступающие в быстроте кинжалу Квиклинга, несомненно заставили существо отступить. Дзирт опять прижался спиной к стене, следя за приближением жужжания. И как только спрайт обогнул выступ, Дзирт выпрыгнул на узкую тропу, держа наготове саблю. В другой руке, которая была не видна врагу, он крепко сжимал металлический предмет, собираясь преградить им дорогу к Виклингу. Быстрый спрайт вновь устремился к стене, с легкостью уклоняясь от сабли. Однако, сосредоточившись на одной цели, Квиклинг не обратил внимания на другую руку противника. Дзирту с трудом удавалось следить за движениями Квиклинга, но внезапная... И резкая вибрация в его руке, когда Тефани со всего маху налетел на лемех, вызвали у него удовлетворенную усмешку. Он отпустил лемех и схватил потерявшего сознание спрайта за горло, поднял его высоко над землей. Гвинвивар выпрыгнул из-за выступа в то самое время, когда оглушенный дух тряс головой, чтобы унять головокружение. Его длинные заостренные уши при каждом движении чуть не хлопали по противоположной стороне головы. «Что ты за создание?» — — спросил Дзирт на языке гоблинов, который он уже использовал при встрече с отрядом гнолов. К его изумлению Спрайт все понял, хотя невнятный ответ этого существа, произнесенный пронзительным голоском, прозвучал так быстро, что Дзирт ничего не сумел понять. Он резко встряхнул Квиклинга, чтобы заставить его замолчать, и приказал: «Отвечай внятно и не торопясь. Как тебя зовут?» «Тифанис», — возмущенно ответил дух. Тифанис мог бы сделать 100 шагов в секунду, но это качество было бесполезным, когда он висел в воздухе. Спрайт быстро оглядел узкий уступ и увидел свой маленький кинжал, валяющийся рядом с продавленным лемехом. Дзирт угрожающе поднял саблю. «Это ты убил фермеров?» — грозно спросил он и чуть не ударил Квиклинга, услышав его сдавленное хихиканье. «Нет», — поспешил ответить Тифанис. «Кто их убил?» «Улгулу». Он указал на тропу и выплеснул поток возбужденных слов. Дзирту удалось различить лишь несколько из них. «Улгулу ждет обед», прозвучавших особенно громко. Он совершенно не представлял, как поступить с пойманным Квиклингом. Тифанис был слишком быстр, чтобы иметь с ним дело без опаски. Дзирт взглянул на Гвиневар, которая праздно сидела на тропе в нескольких футах от них. Но пантера только зевнула и потянулась. Дзирт уже собирался задать следующий вопрос, пытаясь докопаться, какую роль сыграл Тифанис во всем этом деле, но дерзкий Спрайт решил, что с него достаточно. Сделав невероятно быстрое движение руками, на которое Дзирт просто не успел отреагировать, Тифанис вытащил из сапога еще один нож и полоснул им по раненой кисти дроу. Однако на этот раз самоуверенный Квиклинг недооценил своего противника. Дзирт не мог сравниться с духом в скорости и даже не мог проследить за мельканием крошечного острого кинжала. Но как бы ни были болезненны раны, переполненные яростью, Дзирт даже не дрогнул. Он лишь крепче сжал пальцы на шее Спрайта и поднес саблю почти к самой его груди. Даже при такой ограниченной подвижности Тифанис оказался достаточно шустрым и ловким и смог увернуться, продолжая дико хохотать. Он нанес еще один удар, глубже вонзив кинжал в предплечье Дзирта. В конце концов, Дзирту пришлось прибегнуть к тактике, которой Тифанис не мог противостоять и которая лишала Квиклинга всех его преимуществ. Он шмякнул Тифаниса об стену и сбросил оглушенную тварь с утеса. Некоторое время спустя Дзирт и Гвиневар оказались в зарослях у основания крутого каменистого склона. Наверху, за искусной маскировкой из кустарника и ветвей, находилась пещера. Оттуда то и дело раздавались голоса гоблинов. Рядом с пещерой, сбоку от покатной стены, был крутой обрыв. Над входом в пещеру гора вздымалась еще более отвесно. Следы, временами пропадавшие на голом камне, привели Дзирта и Гвиневар именно в это место. Не оставалось никаких сомнений, что чудовище, убившее фермеров, сидит в пещере. Вот уже в который раз Дзирту захотелось отменить свое решение о мести за смерть фермеров. Он предпочел бы более цивилизованные методы возмездия, законный суд. Но разве это было возможно? Безусловно, он не мог прийти со своими подозрениями к людям из городка, не мог обратиться к кому-либо другому. Затаившись в кустарнике, Дзирт снова и снова думал о фермерах. О мальчике с песочными волосами, о хорошенькой девочке, почти превратившейся в женщину, и о юноше, которого он обезоружил на черничной поляне. Дроу с трудом удалось справиться с волнением. В диком подземье он несколько раз поддавался инстинктам, зову темной стороны своей личности, которая в сражениях проявлялась жестокой и смертоносной действенностью. И теперь Дзирт чувствовал, что это второе «я» опять вскипает в глубине его существа. Сначала он пытался подавить ярость, но потом вспомнил уроки, которые ему пришлось усвоить. Темная сторона была частью его самого, инструментом выживания, и не всегда служила во зло. Она была необходима. Дзирт понимал невыгодность своего положения. Он не имел представления, сколько врагов встретится ему в пещере и что это будут за монстры. Он слышал голоса гоблинов, но, судя по резне в фермерском доме, в ней участвовал некто гораздо более могущественный. Чувство здравого смысла подсказывало Дзирту остаться в засаде и понаблюдать, чтобы больше узнать о врагах. Но тут в его памяти вновь воскресла картина, увиденная в доме фермеров. И это заставило Дзирта отбросить всякий здравый смысл. С саблей в одной руке и кинжалом Спрайта в другой, Дзирт, крадучись, поднялся по каменистому склону. Приблизившись ко входу в пещеру, он не замедлил шага, а просто раздвинул кусты и прошел прямо внутрь. Гвинвар в растерянности следила за ним, сбитая с толку откровенными действиями дроу. Тифанис ощутил, как холодный воздух овевает его лицо, и на мгновение ему показалось, что он нежится в приятном сне. Однако Квиклинг быстро понял, что это заблуждение, и что он быстро падает вниз. К счастью для Тифаниса, отвесная стена утеса была совсем недалеко, и он бешено завращал руками и ногами, издавая жужжащий звук, и стал отчаянно цепляться за утес, чтобы замедлить падение. В то же самое время он начал произносить заклинание левитации, возможно, единственную вещь, которая могла его спасти. Прошло несколько томительно тянущихся секунд, прежде чем Спрайт почувствовал, что его тело подхвачено силой, порожденной заклинанием. И все-таки он сильно ударился от землю, хотя и отделался незначительными повреждениями. Он относительно медленно встал и отряхнулся от пыли. Его первой мыслью было отправиться к Улгулу и сообщить о приближении дроу, но он тотчас же передумал. С помощью левитации до пещер нельзя было добраться достаточно быстро, чтобы вовремя предупредить Велпа, а тропа на утесе имелась только одна – та, по которой шагал дроу. У Тифаниса не было ни малейшего желания снова встречаться с ним. Улгулу вовсе не старался замести следы. Темный эльф сыграл на руку Баргест Велпу, и теперь Улгулу намеревался съесть Дзирта, что помогло бы ему достичь зрелости и позволило вернуться в Гихену. Два гоблина-стражника Улгулу не слишком удивились появлению Дзирта. Улгулу приказал им ждать появления дроу и задержать его в прихожей, пока сам Велп не выйдет и не займется им. Когда Дзирт подошел к гоблинам, они прервали свой разговор, скрестили копья перед занавесом, перекрыв вход, и выпятили тощие ребра, тупо следуя указаниям хозяина. «Вход воспрещен», — начал один из них, но после единственного взмаха кривой сабли Дзирта оба гоблина рухнули на пол, хватаясь за перерезанные глотки. Сомкнутые копья упали, и Дзирт, даже не замедлив шага, прошел через задрапированный вход. В центре внутренней комнаты дроу увидел своего врага. Огромный велп с красной кожей ожидал его, скрестив руки на груди и гнусно ухмыляясь. Дзирт бросил в него кинжал и сам ринулся на врага. Этот бросок спас жизнь дроу. Когда кинжал беспрепятственно пролетел сквозь тело Баргест Велпа, Дзирт распознал ловушку. Не в силах преодолеть инерцию, он продолжал двигаться вперед, и его сабля прошла сквозь призрак, не найдя осязаемого, во что можно было вонзиться. На самом деле, Велп находился за каменным троном в дальней части комнаты. Использовав еще одну магическую способность из своего обширного набора, Кимфана послал иллюзорный образ в центр комнаты, чтобы удержать дроу на этом месте. Инстинкт Дзирта незамедлительно подсказал ему, что это обман. Перед ним был не настоящий монстр, а только призрак, предназначенный для того, чтобы удержать противника на открытом пространстве и сделать уязвимее. Скудная обстановка комнаты не давала возможности найти укрытие. Паривший в воздухе над дроу Улгулу проворно метнулся вниз, оставляя за собой едва заметный светящийся след. Его план был безупречен, а цель находилась точно в запланированном месте. Дзирт, рефлексы и мускулы которого были превосходно натренированы и в совершенстве подготовлены к битве, почувствовал присутствие врага и нырнул прямо внутрь призрака как раз в тот момент, когда Улгулу нанес тяжелый удар. Огромная рука Баргест Велпа лишь задела развивающие волосы Дзирта, но даже одно это прикосновение чуть не разодрало кожу на виске дроу. Дзирт в прыжке сделал полуоборот и вскочил на ноги лицом к Улгулу. Перед ним стояло чудовище, еще более огромное, чем гигант-призрак, но это нисколько не устрашило разъяренного темного эльфа. Словно стрела, выпущенная из тугого лука, он бросился на Велпа. Не успел Улгулу опомниться после неожиданной неудачи, как сабля Дзирты трижды вонзилась в его живот и проделала аккуратную дырочку под его подбородком. Баргест Велп в бешенстве взревел. Но эти повреждения оказались не слишком серьезны, потому что сабля Дзирта, сделанная дроу, за время пребывания на поверхности потеряла большую часть своей магической силы. А существу родом из ущелья Гихены можно было нанести настоящий ущерб только с помощью волшебного оружия, такого как зубы или когти Гвинвивар. Огромная пантера ударила Улгулу по затылку с такой силой, что он повалился на пол лицом вниз. Никогда еще Улгулу не чувствовал такой нестерпимой боли, как теперь, когда когти Гвинвивар впились в его голову. Дзирт хотел присоединиться к пантере, но услышал какое-то шарканье в задней части комнаты. Из-за трона выбрался Кемпфана и ринулся в атаку, издавая протестующий рев. Теперь настала очередь Дзирта воспользоваться магией. Он метнул навстречу краснокожему Велку шар темноты, а затем прыгнул в него и припал к земле. Кемпфана на всем бегу влетел в шар, споткнулся о стоявшего на четвереньках дроу, легнув его с такой силой, что у того чуть дух не вышибло, и вывалился с другой стороны темноты. Баргист потряс головой, чтобы прийти в себя, и уперся ладонями в пол, пытаясь встать. В мгновение ока Дзирт оказался у него на спине, бешено кромсая его смертоносной саблей. Когда наконец Кемпфана смог напрячься и сбросить с себя дроу, его волосы слиплись от крови. Шатаясь, он поднялся на ноги и повернулся к Дзирту. На другом конце комнаты Улгулу извивался и кувыркался, перекатывался и изгибался. Пантера была слишком быстрой и слишком скользкой для неуклюжих рук Велпа. Около дюжины глубоких царапин изрезали лицо Улгулу, и теперь зубы пантеры вонзились в его затылок, а все четыре лапы терзали спину гиганта. Однако Улгулу нашел выход. Кости хрустнули и изменили форму. Исцарапанное лицо Улгулу превратилось в удлиненную морду с ужасными собачьими зубами. Тело покрылось густой шерстью, которая смягчала удары когтей Гленвар. Взмахи рук стали ударами огромных лап. Пантера сражалась с громадным волком, и ее преимущество кончилось. Кемпфана шагал медленно, выражая неожиданное уважение к Дзирту. «Ты убил их всех», — сказал Дзирт на языке гоблинов, и его голос прозвучал с такой холодностью, что заставил краснокожего Баргист Велпа остановиться. Кемпфана был вовсе не глуп. Он видел, как бушует ярость в этом дроу, и познал острую боль от ударов его сабли. Отнюдь не горя желанием вступать в открытую борьбу, Велп призвал на помощь сверхъестественные способности. В мгновение своего пылающего оранжевым огнем ока краснокожий Баргист Велп исчез, пройдя сквозь дверь, соединяющую разные измерения, и вновь возник прямо за спиной Дзирта. Как только Кемпфана исчез, Дзирт инстинктивно рванулся в сторону. Однако удар сзади опередил его, попав точно в спину дроу, с такой силой бросив его через всю комнату, что Дзирт с грохотом налетел на стену и упал на колени, ловя ртом в воздух. И вот, когда Кемпфана шагнул вперед, дроу уронил саблю на полпути к стене, слишком далеко, чтобы он мог дотянуться до своего верного клинка. Огромный Баргист-волк, почти вдвое превосходящий по размерам Гленвар, опрокинул пантеру и навалился на нее. Гигантские челюсти щелкали возле самой морды и горла Гленвар, и пантере с трудом удавалось сдерживать натиск врага. У Гленвар не было ни малейшей надежды на победу в равной битве с этим волком. Единственным преимуществом, которое у нее осталось, была подвижность. Подобно стреле с черным оперением, Гленвар выскользнула из-под волка и метнулась к выходу. Улгулу взвыл и бросился в погоню, сорвав занавес и устремившись навстречу меркнущему дневному свету. Гленвар выскочил из пещеры в тот момент, когда Улгулу прорвался сквозь завесу, мгновенно развернулась и вспрыгнула на покатый склон прямо над входом. Когда чудовищный волк выбрался наружу, пантера обрушилась на спину Улгулу и снова принялась царапать и полосовать его шкуру. «Это Улгулу убил фермеров, а не я!» — взремел Кемпфана, приближаясь к Дзирту. Ударом ноги он отбросил саблю дроу на другой конец комнаты. «Улгулу хочет тебя, убившего его гнолов, но ты достанешься мне, воин дроу. Я наслажусь твоей жизненной силой, которая поможет мне набраться мощи». Дзирт, все еще пытавшийся восстановить дыхание, вряд ли слышал эти слова. Единственным, что занимало его мысли и придавало ему мужество, были образы убитых фермеров. Баргист Велп подошел совсем близко, и Дзирт устремил на него полный отвращения взгляд, непреклонность которого ничуть не уменьшилась в столь отчаянной для дроу ситуации. Кемпфану смутили эти сузившиеся пылающие глаза, и промедление Велпа подарило Дзирту время, необходимое для того, чтобы прийти в себя. Прежде ему уже доводилось сражаться с гигантскими чудовищами, в основном с пещерными уродами. Кривые сабли Дзирта всегда заканчивали эти схватки, но для первоначальных ударов он каждый раз пользовался только своим телом. Боль в спине не могла погасить растущую ярость. Оставаясь в согнутом положении, он оттолкнулся от стены, проскочил между ног кемпфаны, развернулся и ухватил чудовище за ноги под коленями. Нисколько не обеспокоенный, кемпфана наклонился, чтобы схватить извивающуюся дроу. Дзирт уворачивался от хватки гиганта до тех пор, пока не нашел опору для рычага. Кемпфана все еще воспринимал его атаки как простое неудобство, и когда Дзирту удалось лишить Велпа равновесия, кемпфана с готовностью повалился на пол, намереваясь раздавить гибкого маленького эльфа. Дзирт и на этот раз оказался проворнее неуклюжего существа. Он вывернулся из-под падающего гиганта, вскочил на ноги и рванулся к противоположному концу комнаты. «Ничего у тебя не выйдет!» — взревел кемпфана, сначала ползком, а затем бегом устремляясь в погоню. Едва Дзирт успел подобрать свою саблю, как гигантские руки сомкнулись вокруг него и подняли над полом. «Раздавлю и съем тебя!» — взревел кемпфана. Дзирт скорее услышал, чем почувствовал, как хрустнуло его ребро. Он заерзал, стараясь повернуться лицом к противнику, но тут же передумал, решив вместо этого высвободить правую руку. Хрустнуло еще одно ребро. Огромные ручищи кемпфаны сжимались все сильнее. Однако Баркест Велпу мало было просто убить дроу. Он понимал, какой огромный шаг зрелости ему удастся совершить, если он сожрет такого могущественного врага и напитается его жизненными силами. «Я тобой позавтракаю, дроу!» — захохотал гигант. «Вот будет мое удовольствие!» Воодушевленный воспоминанием об увиденном в фермерском доме, Дзирт обеими руками схватил рукоять своей сабли. Он рывком вытащил оружие и изо всех сил нанес удар назад, вскинув руки над головой. Клинок вошел прямо в жадно раскрытую пасть кемпфана и рассек горло гиганта. Дзирт качнул саблей из стороны в сторону и провернул ее. Кемпфана конвульсивно сжал руки, и Дзирт почувствовал, что его мускулы и связки вот-вот разорвутся от напряжения. Однако у дроу была цель — рукоять сабли, и он продолжал раскачивать и вращать ее. Кемпфана тяжело рухнул на пол, издавая бульканье, и навалился на Дзирта, пытаясь выдавить из него жизнь. От нахлынувшей боли сознание Дзирта помутилось. «Нет!» — закричал он, цепляясь за образ светловолосого мальчика, зарезанного в своей постели, и продолжая вращать клинок. Бульканье не прекращалось, сопровождаемое свистом воздуха, вырывавшегося из раны вместе с пузырящейся кровью. Когда тварь, придавившая его, перестала шевелиться, Дзирт понял, что выиграл этот бой. Ему хотелось только одного — свернуться калачиком и отдышаться, но он сказал себе, что схватка еще не окончена. Он выполз из-под тела кемпфаны, отер с губ кровь, свою собственную кровь, бесцеремонно выдернул саблю из пасти кемпфаны и подобрал кинжал. Дзирт знал, что рана его опасна, и он может умереть, если тотчас же не займется ими. Дыхание по-прежнему вырывалось из его груди вместе с кровью. Однако не это заботило его сейчас. Улгулу, монстр, убивший фермеров, все еще оставался в живых. Гвиневар соскочила со спины гигантского волка, вновь найдя небольшую опору для ног на крутом склоне над входом в пещеру. Улгулу с рычанием завертелся и прыгнул на пантеру, цепляясь когтями за камни, чтобы забраться выше. Гвиневар перепрыгнула через Баргест волка, мгновенно повернулась и полоснула его когтями по заду. Волк крутанулся к ней, но Гвиневар вновь оказалась на склоне. Игра в кошка-мышки продолжалась несколько секунд. Гвиневар наносила удары и отскакивала. Но в конце концов волк разгадал уловку пантеры и своими массивными челюстями сбил ее в прыжке. Гвиневар извернулась и сумела освободиться, но очутилась слишком близко к крутому обрыву. Улгулу навис над кошкой, закрывая ей путь к отступлению. Дзирт вышел из пещеры и увидел, как огромный волк теснит Гвиневар в пропасть. Вниз полетели камушки. Задние лапы пантеры соскользнули, но она уцепилась когтями, пытаясь обрести опору. Даже мощная Гвиневар не могла противостоять массе и силе Баргест волка. Дзирт тотчас понял, что ему не удастся вовремя избавить Гвиневар от волка. Он вытащил ониксовую фигурку, бросил ее в сторону сражающихся и приказал: «Исчезни, Гвиневар!» Обычно Гвиневар никогда не покидала хозяина в опасности, но сейчас пантера поняла, какой план созрел в голове у Дзирта. Улгулу неумолимо надвигался, грозя сбросить Гвиневар с обрыва. И вдруг эта чудовищная тварь почувствовала, что толкает лишь неосязаемый туман. Углу пошатнулся и накренился вперед, отчаянно цепляясь когтями за почву и сбрасывая в ущелье множество камушков, а вместе с ними и фигурку из Зоникса. Потеряв равновесие, волк уже не мог удержаться на краю и упал вниз. Его кости вновь затрещали, изменяя форму. Волчья шерсть стала исчезать. Углу не мог прибегнуть к заклинанию левитации, находясь в образе волка. Придя в отчаяние, Велп сосредоточился, стараясь принять свою гоблиноидную форму. Туловище волка стало короче, морда превратилась в плоское лицо, лапы сменились могучими руками. Наполовину преобразившаяся тварь разбилась о камни, так и не успев измениться до конца. Зир шагнул с обрыва, подхваченный заклинанием левитации, и медленно опустился вниз, скользя вдоль каменной стены. Как и прежде, заклинание вскоре потеряло силу, и последние 20 футов Дзирт пролетел, кувыркаясь и хватаясь за скалу, и, наконец, тяжело приземлился на дне каменистого ущелья. Он увидел, что Велп корчится всего в нескольких футах от него, и попытался занять оборонительную позицию, но погрузился во тьму без памятства. Дзирт не знал, сколько часов прошло с того момента, когда он очнулся, услышав чей-то оглушительный рев. Стояла темная мрачная ночь. Израненный и ошеломленный Дроу мало-помалу вспомнил о происходящем. К своему облегчению он увидел, что Улгулу неподвижно лежит на камнях рядом с ним, наполовину волк, наполовину гоблин, но, вне всякого сомнения, мертвый. Рев, опять раздавшийся возле пещеры, заставил Дроу повернуть голову к краю обрыва. Там стоял Лагерботтамс. Горный великан, который возвратился с охоты и пришел в бешенство, обнаружив последствия резни в пещере. Как только Дзирту удалось подняться на ноги, он понял, что еще одной битвы ему сегодня не выдержать. Он пошарил вокруг себя, нашел фигурку из Зоникса и опустил ее в карман. За Гвиневарон не слишком волновался. Ему доводилось видеть пантеру и в худших обстоятельствах, когда взорвался магический жезл, когда разъяренная элементаль тянул ее на уровень земли, и даже когда она упала в озеро дымящейся кислоты. Фигурка казалась неповрежденной, и Дзирт был уверен, что теперь Гвиневар спокойно отдыхает в своем астральном доме. Однако он не мог позволить себе подобного отдыха. Великан уже начал осторожно спускаться по каменистому склону. В последний раз, взглянув на Улгулу, Дзирт испытал чувство отмщения, которое не помогло избавиться от мучительных и горьких воспоминаний об убитых фермерах. Он двинулся прочь, уходя все дальше в дикие горы, убегая от великана и от чувства вины. Глава 8. Вопросы, ответы, вопросы. Более суток прошло со дня убийства, когда первый из соседей Тислдаунов приехал к объединенной ферме. В воздухе витало зловоние смерти, и фермер-гость узнал о резне еще до того, как заглянул в дом и сарай. Час спустя он вернулся с мэром Дельма и другими вооруженными фермерами. Они осторожно осмотрели дом Тислдаунов и поля, прикрывая лица тряпками, чтобы хоть как-то ослабить ужасающий запах. «Кто же это сделал?» — спросил мэр. «Какое чудовище!» Словно в ответ на этот вопрос, один из фермеров вышел из спальни в кухню, держа в руках сломанную кривую саблю. «Оружие Дроу?» — спросил фермер. «Надо бы разыскать МакКрисла». Дельма засмеялся. Он со дня на день ожидал прибытия отряда из Сандабара и знал, что знаменитый следопыт Дав Соколица способен разобраться в событиях намного лучше, чем неуравновешенный и не подчиняющийся контролю горец. Однако они так и не начали обсуждать это, потому что собачье рычание оповестило всех в доме, что появился МакКрисл. Коренастый, измазанный грязью человек медленно прошел в кухню. Лицо его, с одной стороны, было изуродовано ужасными шрамами и покрыто коричневой коркой запекшейся крови. «Оружие Дроу!» — выпалил он, узнавая саблю. «То самое, которым он сражался со мной!» «Следопыт скоро будет здесь!» — начал Дельма. Но МакКрисл не стал слушать его. Он обследовал кухню и сообщающуюся с ней спальню, грубо переворачивая тела ногой и наклоняясь над ними, чтобы разглядеть малейшие детали. «Я видел следы около дома», — внезапно заявил МакКрисл. Думается, мне их было двое. У Дроу есть союзник, рассудительно произнес мэр. Поэтому нам тем более следует дождаться прибытия отряда из Сандабара. Ба, да ты и сам не уверен, приедут ли они, фыркнул МакГрисл. Айда в погоню за этим Дроу, пока моя собака способна унюхать его след. Несколько из собравшихся фермеров кивнули в знак согласия, но Дельма осторожно напомнил, с чем они могут столкнуться. «Один Дроу побил тебя, МакГрисл», — сказал мэр. «Теперь ты думаешь, что их двое, а то и больше, и хочешь уговорить нас поохотиться за ними?» «То, что он меня побил, было простым невезением», — огрызнулся Роди. Он огляделся, призывая в союзники фермеров, у которых явно поубавилось пылу. «Этот Дроу был у меня в руках ощипанный и разделанный!» Фермеры нервно переминались с ноги на ногу и перешептывались. Мэр подхватил Роди под руку и отвел его в другой конец комнаты. «Подожди один день!» — умоляюще сказал Дельма. «Если приедет следопыт, наши шансы намного возрастут!» Но Роди не поддавался на уговоры. «Это мой бой, и сражаться буду я сам!» — прорычал он. «Дроу убил моего пса и изуродовал меня!» «Ты его получишь», — пообещал мэр. «Но речь здесь идет не только о твоей собаке или гордости». Лицо Роди искривилось в зловещей гримасе, однако мэр оставался непреклонен. Если в округе действительно орудовал военный отряд Дроу, опасность грозила всему Мальдабару. Самым главным средством обороны этой маленькой общины до прибытия помощи было единство — и этой защиты городок лишился бы, если бы Роди увел мужчин-воинов, которых и так уже осталось мало, в погоню за врагом. Бенсон Дельма был достаточно хитер, чтобы понимать, что с этими доводами к Роди обращаться не стоит. Хотя Горец обосновался в Мальдабаре 2 года назад, в душе он оставался бродягой и не питал к селению ни малейшей привязанности. Роди направился к выходу, решив, что собрание подошло к концу, но упрямый мэр схватил его за руку и повернул лицом к себе. Пес Роди оскалился и зарычал. Однако эта угроза показалась толстяку просто цветочками по сравнению со злобным взглядом, которым пронзил его Роди. «Ты получишь Дроу», — торопливо проговорил мэр. «Но умоляю тебя, умоляю, подожди подмоги из Сандабара». Он перешел к аргументам, которые Роди хорошо понимал. «Я человек не из бедных, МакГрисл. А ты до того, как попал сюда, занимался охотой с целью получить вознаграждение. И хотелось бы верить, что готов заняться этим и сейчас». Возмущение на лице Роди быстро сменилось любопытством. «Подожди подмоги, а затем отправляйся за Дроу». Мэр помолчал, раздумывая над тем, сколько пообещать горцу. У него не было опыта в такого рода делах. Он боялся предложить слишком мало и тем самым погасить интерес, который только что пробудил. Но в то же время ему не хотелось больше необходимого опустошать свой карман. 1000 золотых за голову Дроу. Роди много раз доводилось торговаться. Он умел скрыть свою радость, предложение мэра в 5 раз превышало размер обычной награды. А он в любом случае собирался поймать этого Дроу, заплатит ему или нет. 2000! Тут же прорычал Горец, подумав, что такая цена вознаградит его за все несчастья. Мэр аж присел от неожиданности. Ему пришлось напомнить себе, что на карту поставлено существование города. «И не монетой меньше», — прибавил Роди, складывая на груди сильные руки. «Дождись, госпожи Соколицы», — покорно сказал Дельма, — «и получишь свои 2000». Всю ночь Лагер Боттомс шел по следам раненого Дроу. Неуклюжий горный великан и сам пока не знал, как относиться к смерти Угулы Кимфаны, ведь его не очень-то жаловали хозяева, завладевшие его логовом и его волей. Хотя Лагер Боттомс и опасался врага, сумевшего победить обоих баргист-велпов, ему было известно, что Дроу серьезно ранен. Дирт понимал, что его преследуют, но мало что мог сделать, чтобы замести свои следы. Нога, поврежденная во время падения в ущелье, ныла и плохо повиновалась ему, и он прилагал массу усилий, чтобы держаться на расстоянии от преследователя великана. Когда занялась заря, положение Дирта еще более ухудшилось. Он не надеялся убежать от горного великана при разоблачительном свете дня. Тропа привела его в маленькую рощицу, состоявшую из деревьев разной высоты, растущих там, где их корни смогли укрепиться в почве между бесчисленными валунами. Дзирт хотел миновать эту рощу, потому что не видел другого выхода, кроме как продолжать бегство. Но когда он прислонился к стволу одного из самых высоких деревьев, чтобы отдышаться, ему в голову пришла идея. Он заметил, что ветви дерева мягкие и гибкие, словно веревки. Дзирт оглянулся на пройденный путь. Выше по склону неутомимый горный великан преодолевал голое каменистое пространство. Той рукой, которая еще могла действовать, Дзирт достал из ножен саблю и срубил самую длинную ветку, какую смог найти. Затем он осмотрелся в поисках подходящего камня. Великан ворвался в рощу примерно полчаса спустя, размахивая огромной дубиной. Когда дроу появился из-за дерева и преградил ему путь, лагерботомс резко остановился. Дзирт вздохнул с облегчением. Ганс замер именно там, где нужно. Он опасался, что верзила пойдет дальше и прихлопнет его, потому что с такими ранами Дзирт не смог бы оказать сопротивление. Воспользовавшись замешательством монстра, Дзирт крикнул на наречии гоблинов «Стой!» и произнес простое заклинание, окружив великана голубыми язычками безветренного пламени. Лагерботтомс беспокойно передернулся, но не сделал ни шага по направлению к странному и опасному врагу. Дзирт с большим интересом уставился на переминающегося с ноги на ногу великана. «Почему ты преследуешь меня?» — спросил он. «Ты хочешь присоединиться к остальным и тоже уснуть вечным сном?» Лагерботтом с толстым языком облизал пересохшие губы. Пока все шло не так, как он ожидал. И теперь великан уже не думал о тех первых инстинктивных порывах, которые привели его сюда, а пытался рассмотреть возможные варианты выбора. Улгулу и Кемпфана были мертвы, и Лагерботтом снова стал хозяином пещеры. Но гнолы и гоблины тоже погибли, а этого противного маленького спрайта-квиклинга уже довольно давно не видно поблизости. В голову великану пришла неожиданная мысль. «Друзья?» — с надеждой спросил Лагерботтомс. Хотя Дзирт почувствовал облегчение, обнаружив, что боя можно избежать, он довольно скептически отнесся к подобному предложению. Банда гнолов уже предлагала ему подобное отношение, и это закончилось для них плачевно. А горный великан, несомненно, был связан с другими чудовищами, недавно убитыми Дзиртом, с теми, кто зарезал семью фермеров. «Друзья, с какой целью?» – осторожно спросил Дзирт, вопреки всякой логике, надеясь, что существо руководствуется теми же принципами, что и он сам, а не жаждой крови. «Чтобы убивать!» ответил Лагерботтом с таким тоном, словно ответ был очевиден. Дзирт зарычал и резко качнул головой в знак гневного отрицания. Тряхнув белой гривой, он выхватил из ножен саблю, не заботясь о том, попала ли нога великана в петлю приготовленной ловушки. «Я убью тебя!» взревел Лагерботтом с видом, что дело принимает неожиданный оборот. Он поднял дубину и сделал было гигантский шаг вперед, но ему помешала петля из гибкого стебля, обвившаяся вокруг лодыжки. Дзирт поборол желание бежать, напомнив себе, что ловушка приведена в действие, и к тому же в его нынешнем состоянии он едва ли выдержит бой с ужасным великаном. Лагерботтом взглянул на петлю и издал возмущенный рев. На самом деле ветвь была не очень похожа на веревку, и петля затянулась не слишком туго. Если бы Лагерботтомс просто протянул руку, ему с легкостью удалось бы снять петлю с лодыжки. Но горные великаны никогда не славились умом. «Убью!» Снова закричал великан и изо всех сил брыкнул ногой, чтобы оборвать ненавистную ветвь. При этом он сдвинул с места большой камень позади себя, обвязанный другим концом ветки. Валун покатился по подлеску и врезался в спину Лагерботтомса. Великан завопил в третий раз, но вместо угрожающего крика из его груди вырвалось сдавленное «Ух!». Тяжелая дубина упала на землю, и Лагерботтомс, схватившись за спину в области почек, грузно опустился на одно колено. Дзирт испытал минутное колебание, не зная, бежать ли ему или добить врага. За себя он не боялся, великан в любом случае не скоро пустится за ним в погоню. Однако он не смог забыть зловещего выражения на лице гиганта, когда тот сказал, что они могли бы вместе убивать. «Сколько еще семей ты погубишь?» — спросил Дзирт на языке дроу. Лагерботтомс даже не пытался что-либо понять. Он только мычал и рычал, корчась от жгучей боли. «Сколько?» — снова спросил Дзирт, сжав пальцами рукоять сабли и угрожающе сузив глаза. Его удар был мгновенным и мощным. к бесконечной радости Бенсона Дельма, отряд Эссендабара, состоявший из Дафса Калиции, ее трех товарищей и Фрета, мудреца Дворфа, прибыл вечером того же дня. Мэр предложил гостям ужин и отдых, но как только Даф услышала о резне на ферме Тистлдаунов, она и ее товарищи тотчас же отправились в путь, а следом за ними мэр, Роди МакГрисл и несколько любопытствующих фермеров. Когда они прибыли на ферму, Даф пришла в отчаяние. Важные улики оказались погребены под сотнями чужих следов. Множество предметов в доме и даже сами тела были передвинуты. И все-таки Даф и ее привыкшие ко всему спутники провели тщательный осмотр, пытаясь хоть что-то отыскать в этом хаосе. «Глупые люди», — упрекнул фермеров Фред, когда Даф и остальные закончили расследование. «Вы сами помогли нашим врагам!» Некоторые из местных жителей, включая мэра, смущенно отвели глаза. Однако Роди злобно заворчал и навис над чистеньким дворфом. Даф поспешила вмешаться. «Приехав сюда в предыдущий раз, вы уничтожили некоторые улики». Обезоруживающе спокойно объяснила она мэру, благоразумно вставая между Фредом и могучим горцем. Прежде Даф слышала множество рассказов о МакГрисле и знала, что он пользуется репутацией непредсказуемого и необузданного человека. «Но мы же не знали», — попытался объясниться мэр. «Разумеется», — ответила Даф. «На вашем месте так повел бы себя любой человек». «Любой профан», — вставил Фред. «А ну, заткни пасть!» — зарычал МакГрисл, и его пес тоже зарычал. «Успокойся, добрый человек», — велела Даф. «У нас слишком много врагов за пределами города, чтобы поссориться еще и в его стенах». «Профан?» — обрушился на нее МакГрисл. «Да я выследил больше сотни людей, и мне известно об этом проклятом дроу вполне достаточно, чтобы найти его». «И откуда мы знаем, что это был дроу?» — спросила Даф, искренне сомневаясь. Роди кивнул головой, и фермер, стоявший поодаль, вытащил сломанную саблю. «Оружие дроу», — хрипло сказал Роди, указывая на свое изуродованное лицо. «Я видел его совсем рядом». Даф хватило одного взгляда, чтобы определить, что рваная рана на лице горца не могла быть нанесена остро отточенным клинком. Но следопыт не стал возражать, не видя никакой пользы в дальнейших спорах. «И следы дроу», — настойчиво продолжал Роди. «Отпечатки сапог совпадают со следами на черничной поляне, где мы видели темного эльфа». Взгляд Дав заставил остальных оглянуться на сарай. «Кто-то очень сильный разбил эту дверь», — сказала она. «И молодую женщину в сарае убил определенно не темный эльф». Роди по-прежнему рвался в бой. «У дроу есть помощник, большая черная пантера. Проклятая здоровущая кошка!» Да, все еще одолевали сомнения. Она не видела ничего похожего на следы пантеры, а то, что часть тела женщины была съедена вместе с костями, никак не увязывалось с тем, что Дав знала о больших кошках. Однако она оставила свои мысли при себе, понимая, что грубый горец не желает слышать никаких догадках, опровергающих его скороспелые выводы. «А теперь, если вы вдоволь насмотрелись, хватит тут торчать!» — гремел Роди. «Мой пес взял след, а дроу и так уже ушел достаточно далеко!» Даф бросил озабоченный взгляд на мэра, который смущенно отвернулся от ее проницательных глаз. «Роди МакГрисл отправится вместе с вами», — объяснил Дельма, с трудом выговаривая слова. Он горько жалел о сделке с Роди, которую заключил под влиянием эмоций. Видя хладнокровие женщины-следопыта и членов ее отряда, столь разительно отличавшегося от буйного нрава Роди, мэр осознал, что было бы лучше, если бы Даф и ее товарищи разобрались в ситуации сами. Но сделка есть сделка. «Он будет единственным жителем Мальдабара, который присоединится к вашему отряду», — продолжил Дельма. «Он бывалый охотник и, как никто другой, знает эти места». К изумлению Фрета, Даф опять сдержалась. «День уже на исходе», — сказала она и добавила, обращаясь к МакГрислу. «Мы выступаем с первыми лучами солнца». «Но дроу слишком далеко ушел», — возразил Роди. «Мы должны выйти прямо сейчас». «Ты предполагаешь, что Дроу спасается бегством?» Ответила ему Дав все так же спокойно, но на этот раз с суровой непреклонностью в голосе. «Сколько людей думали то же самое о своих врагах и погибли?» На этот раз Роди не нашелся, что возразить. «Дроу или отряд Дроу, скорее всего, отсиживаются где-то поблизости. Тебе хотелось бы неожиданно нагрянуть туда, МакГрисл? Тебя привлекает сражение с темными эльфами в ночном мраке?» Родди только развел руками. Что-то проворчал и неторопливо пошел прочь вместе со своим псом. Мэр предложил Дафу и ее отряду расположиться в его доме, но следопыты и ее спутники предпочли остаться возле фермы Тистлдаунов. Даф улыбнулась, увидев, что с отъездом фермеров Родди разбил лагерь неподалеку от их стоянки, по всей видимости, для того, чтобы присматривать за ней. Ее интересовало, сколь высока ставка МакГрисла в этом деле, и она подозревала, что причина здесь не только в желании отомстить за шрамы на лице и оторванное ухо. Немного позже Дворф, Даф и Габриэль уселись вокруг ярко пылающего костра, разведенного во дворе фермы. Лучник эльф и еще один член отряда стояли на посту. «Ты действительно позволишь этой скотине идти с нами?» — спросил Фред. «Это их город, дорогой мой Фред», — объяснила Дав. «Я не могу отрицать, что МакГрисл отлично знает эту местность». «Но он такой грязный», — пробурчал Дворф. Дав и Габриэль обменялись улыбками. А Фред, осознав, что этим аргументом он ничего не добьется, развернул походную постель и улегся спать, нарочито отвернувшись от остальных. «Добрый старый Иглокол», — пробормотал Габриэль. Он заметил, что улыбка, появившаяся на губах Дав, не сумела стереть с ее лица искренней озабоченности, и спросил: «Вас что-то беспокоит, леди Соколица?» Дав пожала плечами. «В этом деле много непонятного», — начала она. «Женщину в сарае убила не пантера», — подхватил Габриэль, тоже заметивший некоторые несоответствия. «А фермера, которого зовут Бартоломью, убил не Дроу», — сказала Дав. «Балка, которую ему сломали шею, сама едва не переломилась. Такой силой может обладать только великан». «Возможно, это магия?» — спросил Габриэль. Дав снова пожала плечами. «Согласно утверждению нашего мудреца», — сказала она, посмотрев на Фреда, который уже довольно громко похрапывал, «Дроу пользуются более тонкой магией и более совершенной. Фред не верит, что магия Дроу убила Бартоломью и женщину, или разбила дверь сарая. Что касается следов, тут тоже сплошные загадки». «Две цепочки следов», — сказал Габриэль, «оставленные с разницей примерно в один день. К тому же разной глубины», — добавила Дав. «Один след более свежий, несомненно, принадлежит темному эльфу, но вот другой след, след убийцы, слишком глубок для легкого шага эльфа». «Союзник Дроу», — предположил Габриэль, «вызванный при помощи заклинаний обитатель нижних уровней. Может быть, на следующий день после убийства темный эльф пришел на ферму, чтобы проверить работу своего монстра?» На этот раз оба собеседника недоуменно пожали плечами. «Вот это нам и предстоит узнать», — сказала Дав. Затем Габриэль закурил трубку, а Дав медленно погрузилась в дремоту. «О, хозяин! Мой хозяин!» — закричал Тифанис при виде странного, наполовину измененного трупа Парги Ствелпа. На самом деле Тифанис не слишком сокрушался об Улкулу или о его брате Баргисте, однако их гибель сулила очень неприятные последствия для будущего самого Спрайта. Тифанис присоединился к банде Улгулу, преследуя множество выгодных целей. До появления Велпов маленький Квиклинг проводил дни в одиночестве, воруя все, что попадется под руку в ближайших селениях. Он достаточно обеспечивал себя, но его жизнь была одинокой и безрадостной. Появление Улгулу изменило все. Армия Баргаствелпа предложила Спрайту защиту и общение, а Улгулу, который вечно замышлял новые, все более коварные убийства, постоянно давал Тифанису важные поручения. Теперь Квиклингу предстояло распрощаться с прежней жизнью, потому что Улгулу и Кимпфана были мертвы, и Тифанис был не в состоянии изменить эти простые факты. «Лагерботтомс?» — внезапно спросил себя Квиклинг. Он подумал, что горный великан, единственный, кого он не обнаружил в разгромном логове велпов, может оказаться для него отличным товарищем. Тифанис достаточно ясно видел следы великана, уходившие от пещеры в дикие горы. Он возбужденно захлопал маленькими ладонями, делая, наверное, не меньше сотни хлопков в секунду, а потом сорвался с места, спеша на поиски нового друга. Высоко в горах Дзирк Доурден в последний раз смотрел на огни Мальдебара. С тех пор, как он спустился с высоких гор, после неприятной встречи со скунсом, Дроу понял, что этот жестокий мир почти ничем не отличается от темного царства, от которого он отрекся. Все надежды, которые питал Дзирт в те дни, когда наблюдал за жизнью фермерской семьи, покинули его, погребенные под тяжестью вины и ужасных воспоминаний о страшной резне. Он знал, что эти чувства всегда будут преследовать его. Физическая боль постепенно отступала. Он уже мог дышать полной грудью, хотя это усилие еще причиняло жгучую боль, а порезы на руках и ногах зажили. Теперь он знал, что будет жить. Глядя на огни Мальдебара, еще одного города, который он никогда не назовет домом, Дзир думал о том, что, возможно, это и к лучшему. Глава 9. Погоня. «Что это?» — спросил Фред, предусмотрительно прячась за складками широкой зеленой накидки Дав. Хотя лежащее существо и казалось мертвым, Дав и даже Роди приближались к нему с осторожностью, потому что им никогда еще не доводилось видеть ничего подобного. Это был какой-то странный огромный мутант, нечто среднее между гоблином и волком. Подойдя к телу и убедившись, что тварь действительно умерла, все почувствовали себя увереннее. Дав наклонилась над монстром и потыкала в него мечом. «По-моему, он мертв уже больше суток», — заявила она. «Но что это?» — снова спросил Фред. «Какая-то помесь», — пробормотал Родди. Дав тщательно исследовала тело этой удивительной твари. Она заметила на нем множество ран, рваных ран, словно нанесенных когтями огромной кошки. «Оборотень», — предположил Габриэль, не переставая бдительно следить за окрестностями. Дав кивнула. «Который погиб в ходе превращения». «Никогда ничего не слышал о гоблинах-магах», — возразил Роди. «И зря», — начал Фред, разглаживая рукава своей туники, сшитой из мягкой ткани. «Был, к примеру, безумный Грабби, притворявшийся верховным магом, который...» Свист, раздавшийся сверху, оборвал речь дворфа на полуслове. На краю обрыва стоял Келлендил, лучник-эльф, и размахивал руками. «Здесь еще тела!» — крикнул эльф, когда ему удалось привлечь к себе внимание. «Два гоблина и краснокожий великан. Я таких еще никогда не видел». Дав осмотрела утес. Она запросто могла бы вскарабкаться по нему наверх, но одного взгляда на бедняку Фреда было достаточно, чтобы понять, что им придется вернуться на тропу и проделать лишнюю милю пути. «Останься здесь», — сказала она Габриэлю. Воин невозмутиво кивнул и занял оборонительную позицию среди валунов, а Дав, Роди и Фред пошли назад по дну ущелья. На полпути наверх по одной извилистой тропе, бегущей вдоль обрыва, они встретились с Дардой, еще одним воином из отряда. Приземистый мускулистый человек скреб щетину на подбородке и разглядывал предмет, который по виду очень напоминал плужный лемех. «Это Тистлдаунов!» — закричал Роди. «Я видел его у них на ферме на заднем дворе!» «И как он оказался здесь?» «И почему он в крови?» — добавил Дарда, показывая им засохшие пятна на вогнутой поверхности. Воин заглянул через край обрыва в ущелье и опять посмотрел на лемех. «Какая-то несчастная тварь здорово стукнулась об эту штуку!» — пробормотал Дарда, а потом, вероятно, упал в ущелье. Все взгляды обратились к Дав. Следопыт откинула с лица густые волосы, обхватила подбородок тонкой, но не лишенной мозолей рукой и попыталась разрешить эту новую головоломку. Однако ключей к разгадке было слишком мало, и Дав в отчаянии развела руками и устремилась вверх по тропе. Ближе к вершине тропка делала поворот, убегая от отвесного края скалы, но Дав подошла к самому обрыву, очутившись над тем самым местом, где оставила внизу Габриэля. Воин тотчас заметил ее и взмахнул рукой в знак того, что внизу все спокойно. «Пошли», — сказал Келлендил и повел отряд в пещеру. Некоторые вопросы прояснились для Дав сразу же, как только она увидела побоище во внутренней комнате. «Баргест Велп!» — воскликнул Фред, глядя на тело краснокожего великана. «Баргест?» — спросил недоумевающий Родди. «Ну, конечно!» — пропищал Фред. «Вот объяснение волкоподобного великана в ущелье!» «Смерть настигла его во время превращения», — рассуждал вслух Дарда. Эти множественные раны и камни внизу доконали его, прежде чем он успел завершить перевоплощение. «Баргест?» — снова спросил Родди, на этот раз гневно, рассерженный тем, что не может принять участие в обсуждении предмета, которого не понимал. «Тварь из другого уровня существования, называемая Гехеной», — объяснил Фред. «Баргесты отправляют своих велпов-детенышей на другие уровни, иногда и наш, чтобы они питались и росли». Он помолчал, раздумывая. «Чтобы они питались», — подчеркнутым тоном повторил он, подсказывая решение остальным. «Женщина в сарае», — таким же тоном произнесла Дав. Члены ее отряда закивали головами, соглашаясь с этим внезапным открытием, но угрюмый МакКрисл упрямо придерживался собственной версии. «Их убил Дроу», — прорычал он. «Сломанная сабля у тебя?» — спросила Дав. Роди выудила оружие из складок многослойного кожаного одеяния. Дав взяла саблю и склонилась над мертвым Баргест Велпом. После осмотра у нее не осталось ни малейших сомнений, что раны, и в особенности смертельный разрез на горле Велпа, нанесены именно таким клинком. «Ты сказал, что у Дроу были две одинаковые сабли», — обратилась Дав к Роди, показывая клинок. «Это мэр так сказал», — поправил ее Роди. «А он опирался на слова сына Тистлдауна. Когда я встретился с Дроу, он отобрал саблю Дав. У него была только одна, та самая, которой он убил весь род Тистлдаунов». Роди нарочно умолчал о том, что на ремне у Дроу висели ножны для двух сабель, хотя он и был вооружен одной. Дав покачала головой, не доверяя его умозаключениям. «Дроу убил этого Баргест Велпа», — сказала она. «Раны нанесены такой же саблей, и мне кажется, что эта сабля — родная сестра той, которую ты держишь в руках. А если ты осмотришь трупы гоблинов в передней комнате, то увидишь, что их глотки тоже перерезаны кривой саблей». «Такие же раны и на телах Тистлдаунов», — огрызнулся Родди. Дав подумала, что будет лучше оставить при себе нарождающиеся гипотезы, но Фред, не взлюбивший этого верзилу, высказал вслух общее мнение. «Они были убиты Велпом, который принял обличье Дроу», — заявил дворф, вспоминая две цепочки следов на дворе фермы. Роди сердито уставился на него, и Дав пыталась взглядом остановить разболтавшегося дворфа. Однако Фред, неправильно истолковав намерение следопыта, решил, что Дав восхищена его рассуждениями, и гордо продолжил. «Это объясняет две цепочки следов. Первая, более глубокая, была оставлена ранее бар...» «А как же эта тварь в ущелье?» — обратился к Дав Дарда, уловив желание командира прервать Фреда. «Раны на ее теле тоже оставлены кривой саблей?» Дав незаметно кивнула Дарде в знак благодарности, но задумалась над его вопросом. «Некоторые, может быть», — ответила она. «Но, скорее всего, этот Вэлл был убит пантерой». Она в упор взглянула на Роди. «Кошка, о которой ты говорил, как о помощнице Дроу». Роди пнул труп Баргеста. «Род Тистлдаунов уничтожен Дроу», — проревел он. Роди потерял за темного эльфа своего пса и одно ухо и не желал соглашаться с выводами, которые уменьшали его шансы получить 2000 золотых, обещанные ему в награду мэром. Голос, раздавшийся снаружи, положил конец дебатам к облегчению обеих сторон. Вышедший из пещеры Келлендил наткнулся на новые следы, которые он вначале пропустил. «Отпечаток сапога», — объяснил эльф, указывая на небольшую поросшую мхом полянку, когда остальные вышли на его зов. «И вот тут», — показал он царапины на камне, — «явный след потасовки. Я думаю, что Дроу подошел к выступу и прыгнул вниз. Может быть, преследуя Велпа и Пантеру, хотя я в этом не очень уверен». Представив себе картину, которую воссоздал Келлендил, Дав, Дарта и даже Роди согласились с таким предположением. «Давайте вернемся в ущелье», — предложила Дав. Возможно, на его дне мы найдем след, который приведет нас к новым разгадкам. Роди почесал струпья на голове и бросил в сторону Дафф неприязненный взгляд, которым выдал все свои чувства. Его совершенно не интересовали обещанные Дафф разгадки, потому что он уже давным-давно сделал все необходимые для себя выводы. Насколько поняла Дафф, помимо всего прочего, Роди намеревался вернуться из похода с головой темного эльфа. Дафф Соколица была не так уверена в отношении личности убийцы, и для следопыта, и для остальных членов отряда оставались неясными многие вопросы. Почему Дроу не убил детей Тислдаунов во время первой встречи в горах? Если Коннор поведал мэру правдивую историю, то почему Дроу вернул мальчику оружие? Дафф была твердо убеждена, что именно Баргест Велп, а не Дроу, зарезал семью Тислдаунов. Но зачем тогда Дроу отправился в логово Велпов? Может быть, Дроу был союзником Велпов, но их содружество быстро распалось? И еще одна мысль не давала покоя Дафф, которая, будучи следопытом, всегда стремилась защищать гражданское население в бесконечной войне между добрыми расами и чудовищами. Неужели Дроу разыскал Велпа, чтобы отомстить за резню на ферме? Дафф подозревала, что это так, но не могла понять мотивов, которыми руководствовался Дроу. Может быть, Баргест Велп, убив семью, растревожил всех фермеров Мальдабара, таким образом сорвав намеченный Дроу набег? И снова детали картины не складывались воедино. Если темные эльфы планировали налет на Мальдабар, никто из них ни за что не обнаружил бы себя раньше времени. Что-то в глубине души Дафф подсказывало, что этот Дроу действовал в одиночку, и что он отомстил за убитых фермеров. Она отбросила эту мысль как излишнее проявление собственного оптимизма и напомнила себе, что темные эльфы отнюдь не славятся подобными благородными поступками. К тому времени, когда пятеро спустились по узкой тропе и вернулись к телу более крупного Велпа, Габриэль уже нашел след, ведущий дальше в горы. Две цепочки отчетливых следов, одну из которых оставил Дроу, а другая, более свежая, принадлежала двуногому великану, возможно, третьему Баргест Велпу. «Что случилось с пантерой?» — спросил Фред, испытывая все большее потрясение от своего первого за многие годы выезда за пределы Сандабара. Дафф рассмеялась и беспомощно пожала плечами. Каждая разгадка порождала еще больше загадок. Дзирт не останавливался до наступления ночи, убегая, как он делал это в течение стольких лет, от новой суровой реальности. Он не убивал фермеров, даже наоборот. Он спас их от отряда гнолов, но теперь они все равно мертвы. Дзирту некуда было деваться от этого. Он вошел в их жизнь исключительно по собственному желанию. И вот их нет. На вторую ночь после встречи с горным великаном Дзирт увидел отдаленный костер, расположенный неподалеку от бывшего логова Велпов. Понимая, что это не просто совпадение, Дроу призвал Гвинвар и отправил пантеру на разведку. Незнающая усталость, огромная кошка унеслась прочь, и силуэт ее гладкого черного тела слился с вечерними тенями. Дафф и Габриэль отдыхали возле костра, забавляясь ужимками Фрета, который старательно чистил жесткой щеткой свою мягкую короткую куртку и все время ворчал. Роди расположился по другую сторону тропы, надежно устроившись в нише между стволом упавшего дерева и крупным камнем, а пес свернулся у него в ногах. «Ох, ну до чего надоела эта грязь!» — стонал Фред. «Никогда, никогда мне не очистить эту одежду! Придется покупать новую!» Он взглянул на Дафф, которая тщетно пыталась сдержать улыбку, и обиженно произнес. «Смейтесь сколько угодно, госпожа Скалица. Платить-то придется вам, можете не сомневаться!» «То-то грустный будет денек, когда кое-кому придется покупать пышное убранство для дворфа!» — вмешался Габриэль. И при этих словах Дафф прыснула от смеха. «Смейтесь, смейтесь», — снова сказал Фред и еще энергичнее принялся орудовать щеткой, пока не протер в одежде дырку. «Да пропади ты пропадом!» — выругался он, бросая щетку на землю. «А ну заткни пасть!» — рявкнул Родик, гася всеобщее веселье. «Ты что, хочешь, чтобы этот Дроу напал на нас?» Взгляд Габриэла посуровил. Однако Дафф поняла, что слова горца хоть и грубы, но не лишены смысла. «Давайте отдохнем, Габриэль», — сказала Дафф своему товарищу. Дарда и Келендил скоро вернутся, и настанет наша очередь сторожить лагерь. Я думаю, что завтрашний путь будет не менее утомительным». Она взглянула на Фреда и подмигнула. «И не менее грязным, чем сегодня». Габриэль пожал плечами, сунул в рот трубку и закинул руки за голову. Это была жизнь, которой он и все его товарищи наслаждались. Ночлег под звездами и песни горного ветра в ушах. Один Фред ворочался и крутился, бормотал и ворчал, не находя удобного положения на жесткой земле. Габриэлю не требовалось смотреть на Дав, чтобы понять, что она тоже улыбается. Точно так же ему не требовалось смотреть на Роди, чтобы понять, что непрекращающийся шум заставляет его кипеть от злости. Без сомнения, эти звуки казались незначительными для ушей живущего в городе Дворфа, но для тех, кто привык к походной жизни, они были слишком громкими. Внезапно из темноты раздался свист. В то же самое мгновение пес Роди зарычал, и шерсть на нем встала дыбом. Дав и Габриэль мигом вскочили и бросились к границе освещенного круга, откуда раздался призыв Дарды. Роди тоже не остался на месте. Подталкивая вперед пса, он обогнул скалу и вышел за пределы света, чтобы глаза животного и его собственные смогли привыкнуть к темноте. Фред, слишком занятый своими неудобствами, наконец заметил общее волнение. «Что?» – удивленно спросил он. «Что такое?» После короткого тихого разговора с Дардой, Дав и Габриэль разделились и пошли вокруг лагеря в противоположных направлениях, чтобы убедиться, что никто не проник на их территорию. «Дерево!» – раздался тихий шепот, и Дав припала к земле. Через миг она различила Роди, хитроумно спрятавшегося между скалой и зарослями. Силач тоже держал оружие наготове, а другой рукой крепко сжимал челюсти собаки, заставляя животное молчать. Роди кивнул головой в направлении раскидистого вяза, и Дав посмотрела в ту сторону. Сначала следопыт не обнаружила в густой листве ничего необычного, но затем заметила желтые огоньки кошачьих глаз. «Пантера Дроу», – прошептала Дав. Роди кивнул в знак согласия. Они сидели, не шевелясь, и наблюдали, зная, что малейшее движение может спугнуть кошку. Через несколько секунд к ним присоединился Габриэль, который безмолвно встал рядом и, проследив за взглядами остальных, уставился в то же самое темное пятно среди листьев вяза. Все трое понимали, что время — их союзник. Без сомнения, Келендил и Дарда уже занимали свои позиции. Гвинвар наверняка попала бы в ловушку, но тут Дворф с шумом выбрался из лагеря и, споткнувшись, налетел прямо на Роди. Дворец чуть не рухнул на землю, и когда он непроизвольно вытянул вперед руку, чтобы удержаться, его пес рванулся вперед с оглушительным лаем. Подобно черной стреле, пантера слетела с дерева и понеслась в ночную темноту. Однако удача изменила Гвинвар, потому что ее путь лежал прямо туда, где сидел в засаде Келендил. И острое зрение лучника эльфа позволяло ему отчетливо ее разглядеть. Келендил услышал гвалт и шум со стороны лагеря, но у него не было возможности узнать, что там произошло. Какие бы сомнения эльф не испытывал, они испарились, когда до него дознесся возглас Родди. «Убей эту чертову тварь!» Решив, что пантера или ее спутник Дроу напали на лагерь, Келендил выпустил из лука стрелу. Заколдованное острие глубоко вонзилось в бок Гвинвар в тот момент, когда пантера проносилась мимо. Затем раздались крики Дав, ругавшей Роди. «Не смей!» — кричала она. «Пантера не сделала нам ничего плохого!» Келендил бросился по следу пантеры. Чувствительные к инфракрасному спектру глаза эльфа отчетливо видели пятно теплой крови, выступившее на месте попадания стрелы и удаляющееся от лагеря. Дав и остальные встретились с ним мгновение спустя. При виде Роди всегда невозмутимое красивое лицо эльфа исказилось от гнева. «Ты обманом вынудил меня стрелять!» Со злостью сказал он. «Из-за тебя я ранил существо, которое этого не заслуживало. В первый и последний раз предупреждаю тебя. Никогда так больше не поступай!» Еще раз посмотрев горцу в глаза, чтобы подчеркнуть серьезных своих слов, Келендил повернулся и пошел по кровавому следу. Пламя гнева охватило Роди, но ему пришлось сдерживаться, потому что он понимал, против него вся великолепная четверка и этот чистюля дворф. И именно на него Роди обрушил свое негодование, зная, что никто из четверых не станет оспаривать справедливость его замечаний. «Когда приближается опасность, держи язык за зубами», — прорычал Роди. «А свои вонючие сапоги держи подальше от моей задницы!» Фред недоверчиво огляделся по сторонам, когда отряд двинулся вслед за Керенделом. «Вонючие?» — громко спросил дворф и с оскорбленным видом посмотрел на безукоризненно начищенные сапоги. «Вонючие?» — повторил он, обращаясь к Дав, которая остановилась и ободряюще ему улыбнулась. Скорее всего, испачканная его задницу. Гвиневар, хромая, вернулась к Дирту вскоре после того, как первые лучи солнца показались из восточных гор. Дирт беспомощно покачал головой, почти не удивляясь тому, что из бока Гвиневар торчит стрела. Неохотно, но понимая, что другого выхода нет, он достал кинжал, отнятый у Квиклинга, сделал надрез и вытащил стрелу. В течение всей этой процедуры Гвиневар тихо рычала, но лежала тихо и не сопротивлялась. После этого Дзирт позволил Пандере вернуться в ее астральный дом, где раны заживали быстрее, хотя ему и хотелось оставить Гвиневар при себе. Стрела рассказала Дроу все, что ему необходимо было знать о преследователях, и Дзирт не сомневался, что очень скоро Пантера снова ему понадобится. Он стоял на скалистом выступе и, щурясь от все более яркого утреннего солнца, вглядывался в изгибы тропы внизу, ожидая увидеть появление нового врага. Конечно, он ничего не увидел. Даже с такой раной Гвиневар легко оторвалась от погони. Для человека или существа подобного ему путь до лагеря Дзирта занял бы много часов. Но Дзирт знал, что они придут. И заставят его вступить в еще один бой, которого он не желал. Он огляделся вокруг, соображая, какую хитрую ловушку можно для них устроить. И какое преимущество он может использовать в схватке, которая, как и все предыдущие, наверняка закончится в рукопашную. Воспоминания о последнем столкновении с людьми, о человеке с собаками и других фермерах внезапно заставили Дзирта изменить намерение. В том случае причиной битвы было непонимание преграда, которую Дзирт вряд ли надеялся когда-нибудь преодолеть. Он не испытывал тогда ни малейшего желания сражаться с людьми, как и не испытывал его сейчас, несмотря на ранение Гвиневар. Солнце светило все ярче, и Дроу, который по-прежнему чувствовал себя измученным, хотя и отдыхал всю ночь, хотелось найти какое-нибудь темное и удобное укрытие, но он не мог позволить себе задерживаться, если хотел избежать боя. «Долго ли вы будете преследовать меня?» — прошептал Дзирт навстречу утреннему ветерку и мрачно, но решительно пообещал. «Посмотрим».